Глава 40. Самое печальное. Карандаш и Самоделкин спрятались под высоким пролетом радужного моста, но черная клякса понеслась туда, где прятались беглецы. «Кошку! Нарисуй кошку!» – прошептал Самоделкин. Дрожащими руками Карандаш нарисовал ершистую злую кошку. «Мяу!» Противно заныла кошка, выгибая спину при виде кляксы. Черная клякса, не стерпев такой наглости, с пронзительным лаем бросилась к ней. Кошка нырнула в переулок. Собака и разбойники тоже свернули в переулок. Самоделкин и Карандаш побежали по тихой набережной. «Тяф, тяф!» – послышалось далеко позади. «Скорей, Карандашик, скорей!» Но бандиты, проклиная глупую собаку, спешили к набережной. Беглецы громко стучали в двери домов, звали на помощь, но им никто не открыл. Все ушли на Весенний проспект. В одном переулке мимо проехал автомобиль. Не простой, а поливальный автомобиль. Он поливал чистой холодной водой мостовую, тротуары, кусты и деревья. Размахивая руками, Карандаш и Самоделкин побежали к нему. «Дяденька, стойте! Подвезите нас! Разбойники за нами гонятся!» Но водитель не услышал. Он подумал: «Ну и народ эти мальчишки! Даже по ночам лезут в мои фонтаны!» Подумал и уехал, насквозь промочив Карандаша и Самоделкина. «Гав, гав, гав!» Их настигали разбойники. «Подожди», — сказал Карандаш Самоделкину. «Я нарисую полотенце. Тебя надо вытереть». «Подожди», — сказал Карандаш Самоделкину. «Я нарисую полотенце. Тебя надо вытереть, а то ты заржавеешь от воды». «Некогда, скорей, скорей, бежим». Но Карандаш вдруг заметил, что Самоделкин отстает. «Ой, как ты плохо выглядишь! Ты, наверное, заболел?» «Я ржавею!» – печально подумал железный человечек. «Я не могу бежать быстро!» А сам сказал: «Это я нарочно бежать не хочу! Я знаю, что надо сделать! Я стану драться!» «Ты совсем больной?» «Нет, я не больной. Беги скорее, они ловят не меня, а тебя. Ты нужен разбойникам. Беги, я стану драться. Я им покажу. Я наставлю им шишек. Я самый храбрый. Я самый сильный, вот увидишь». Он запрыгал на месте, как боксер, готовый к бою. Самоделкин так воинственно размахивал руками, что Карандаш поверил ему. «Хорошо, я побегу. Я позову милицию!» Он поцеловал друга и убежал. «Ага, попался!» — крикнул пират Самоделкину. «Где Карандаш?» «Не видать вам Карандаша!» «Я тебя стукну!» — рассвирепел пират. «Ах ты, бородатый веник!» — воскликнул Самоделкин. «Поди сюда, я сделаю твою бороду лысой!» «Что?» — капитан Буль-Буль позеленел от ярости. «Бей!» – наускивал дырка. «Подавай, Самоделкин, Карандаша, не то стрелять буду!» Но маленький железный человечек не дрогнул. Он зазвенел, он засмеялся. Тогда шпион дырка навел свой страшный пистолет и выстрелил. Пуля ударила в грудь Самоделкина, звякнула и отскочила. «Пуля не пробивает меня, ура!» Самоделкин подпрыгнул на своих пружинках и стукнул разбойника дырку железной головой. Дырка шлепнулся на мостовую. «Победа!» – кричал Самоделкин, стукая пирата. Капитан Буль-Буль заревел от боли, но раненый Самоделкин, ржавеющий Самоделкин, тоже не устоял на ногах. Он упал. Все качнулось перед его глазами. Черная клякса тяпнула его за пятку. Бородатый разбойник налетел на него с кулаками. «Бей Самоделкина!» — голосил Дырка, лежа на мостовой. «Бей, у него силы кончаются, бей!» Самоделкин подпрыгнул и трах! Бородатый, лязгнув зубами, грохнулся на шпиона. «Караул!» — взмолился придушенный Дырка. «Победа!» — сказал Самоделкин еле слышно. Руки и ноги двигались у него с большим трудом. Хитрый шпион Дырка незаметно вынул из кармана магнит, украденный в магазине игрушек, протянул магнит к Самоделкину, и железный человечек упал, потеряв сознание. Он прилип к магниту. Прохрипел Дырка. «Победа!» — простонал капитан Буль-Буль. «Надо связать его!» Разбойники связали бедного Самоделкина. «Вот когда я развенчу тебя на мелкие кусочки, гадкий железный мальчишка!» Разбойник вынул отвертку, ту самую, которую стащил у слесаря. Он взял ее за один конец, потом за другой, повертел, даже понюхал для чего-то. Но как пользоваться таким инструментом, разбойники не знали. Раньше им никогда не приходилось работать отверткой, поэтому ничего у них не вышло. Дырка забросил отвертку. Она зазвенела и куда-то провалилась. «Там дырка!» — сказал бородатый разбойник. «Я не там, я здесь!» — ответил Дырка. «Это я не про тебя!» — сказал пират. «На мостовой дырка! На дырке решетка!» И правда, на мостовой было небольшое отверстие, накрытое чугунной решеткой. В каждом городе на мостовой бывают такие решетки. Это водостоки. Туда сбегает вода после дождика. Глаза у шпиона сверкнули. «Мы швырнем туда Самоделкина. Там водичка бежит, в речку бежит. Он утонет и никогда не будет нас колотить». «Куда водичка бежит, я не знаю», — гаркнул капитан Буль-Буль. «А вот Мазила-карандаш сам ко мне бежит». По темному безлюдному переулку изо всех сил бежал Карандаш. Он услышал выстрел. Он летел на помощь другу. «Не трогайте Самоделкина! Пожалейте Самоделкина!» «Как бы не так!» Разбойник Дырка тянул неподвижного Самоделкина к решетке водостока. Отчаянный Карандаш бросился на вооруженных разбойников. Он плакал, он кричал и брыкался. Но разбойники связали его, запихнули в мешок, а потом бросили Самоделкина в решетку водостока. Слышно было, как внизу шумит вода. «Погиб маленький железный человечек! Погиб Самоделкин! Карандаша унесли разбойники! Я не могу больше рассказывать! Я не скажу ни слова, кроме слова «конец».